Глава 15. Гостевая книга. Все остальные следователи криминальной полиции поехали в отель поужинать, а Люндхаген остался сидеть в комнате для совещаний. Он сделал вид, будто сортирует документы, но когда Анна-Лиза Исаксон заглянула в кабинет и спросила, не собирается ли он уходить, Люнд лишь молча уставился в стенку. Он слышал, как щелкают выключатели, в здании выключали свет и запирали двери. Но сам он все еще сидел на месте, потирал лоб, вздыхал, хватался за мобильник, но через секунду вновь откладывал его в сторону. Он чувствовал себя опустошенным. Неужели он и правда считал Карлсвика убийцей? Значит, то, что он ощущает, это разочарование? Он прислушался к себе. Нет, скорее, это беспокойство, словно перед ним захлопнулась какая-то дверь, а он остался снаружи. Если вдуматься, сама гипотеза, что голландца убил Карлсвик, казалась чересчур простой, почти наивной, но часто именно простые предположения оказывались верными. Это вполне мог быть Карлсвик. Люнду и представить это было несложно. Мартовским вечером Мартин Йост заходил в полярную логистику взять на прокат снегоход. Завязывается беседа, возможно, хозяин и посетители решают вместе выпить, и, возможно, они повздорили. Начинается драка, Карлсвик мог убить голландца, сам того не желая. Но, как выяснилось, это был не Карлсвик. Карлсвику удалось доказать, что весь март по будням, субботам и воскресеньям он находился в своем пункте проката. В это время всегда наплыв желающих арендовать снегоход, так что в середине февраля до начала июня он даже помощника нанял. Помощник подтвердил, что если Карлсвик и отлучался из магазина, то всего на пару часов. В результате тщательного обыска в помещении, принадлежащем полярной логистике, нашли немало интересного, но ничего связанного с убийством. Томас Карлсвик был тот еще делец и мухлевал не только со страховками, но и с налогами. Но убийцей он, судя по всему, не был, и на его складе никого не убивали. Никто из полицейских и не ждал, что это дело расследуют быстро. Так что случившееся не воспринимали как поражение. Несмотря ни на что, они далеко продвинулись в расследовании. Мартин Йост наверняка оставил следы где-то между Лонгером и северным побережьем земли принца Карла. На следующий день были запланированы поиски, тщательные и дорогостоящие. Чтобы получить разрешение на дополнительные расходы, Люндхагену пришлось уговаривать самое высокое полицейское начальство. В качестве транспортного судна использовали принадлежащее управлению губернатора инспекционное судно «Полярное движение», на борту которого разместился самый маленький губернаторский вертолет «Белл-212». На поиски, проводящиеся на территории между Исфьордом и Птичьим мысом, были брошены все доступные полицейские ресурсы. Помимо этого, в них принимали участие добровольцы из различных организаций. Они заглянули во все домики, ледники, осмотрели с воздуха и прочесали пешком, изучили все наиболее очевидные пути сообщения между Лонгером и Нью-Олисоном. Они обсудили все предположения по поводу того, куда голландец мог отправиться из Лонгера. Спустя 14 дней результаты по-прежнему были скромными. Ниточки, которые, как вначале казалось, могли вывести следствие к разгадке, оборвались. Следы Мартина Йоста на Шпицбергене опять затерялись. Формально за работу на борту полярного движения отвечала Анна-Лиза Исаксон, однако и она, и другие молча соглашались с тем, что стратегию определяет Люндхаген, так что, когда они подошли к северной оконечности земли принца Карла, именно ему предстояло решить, стоит ли им продолжать поиски. На совещании перед ужином он встал, кратко рассказал о поисковой операции, поблагодарил всех за работу и сообщил, что ночью судно развернется и возьмет курс на Лонгер. Из-за отсутствия результатов они не могут больше тратить так много средств на поиски. Кнут Фьель, сидевший позади всех остальных, почувствовал, как его накрывает ледяная волна разочарования. В самой северной оконечности земли принца Карла полярное движение достигло поздно ночью. С ясного неба светило полуночное солнце. Никто из полицейских и не думал ложиться спать. Они понимали, что сейчас, возможно, решается дальнейшая судьба расследования. На капитанском мостике было тесно. Штурман терпеливо ходил от одного борта к другому, изредка прося пассажиров подвинуться. Кнут стоял в штурманской рубке и разглядывал карты, а затем увидел Анну-Лизу и подозвал ее к себе. Он показал на маленькую черную точку на карте. «А там мы были?» «Понятия не имею, но, скорее всего, были. Или же совсем близко. Можем заглянуть туда. Просто, на всякий случай». Избушка, стоявшая на другом берегу пролива, была известна под названием «Райский уголок», потому что находилась посреди бесконечной каменистой тундры и служила местом отдыха для усталых и замерзших лыжников и любителей погонять на снегоходе. Если смотреть из нее на другой берег, то видно было землю принца Карла и птичий мыс с высокой темной скалой у выхода в открытое море. Место было красивым, но добирались до него немногие. И до Лонгера, и до Нью-Олисона отсюда было не близко. Твету захотелось напоследок взглянуть на могилу, в которой обнаружили голову, и Андерсон и Исаксон, еще не успевшие побывать на кладбище, составили ему компанию. Они уселись в вертолет и всего за пару минут до полуночи вылетели на Птичий мыс. Осмотрев могилу, они должны были сесть в ожидавший их вертолет и вернуться на судно. Лундхаген полагал, что можно разворачиваться и возвращаться в Лонгер. Нет смысла тратить время. Возможно, несколько часов впустую и дожидаться вертолета, думал он. Кнут попытался переубедить его. За это время можно спустить на воду резиновую лодку и доплыть до райского уголка. «Это быстро, как раз вертолета дождемся. Люди из Нью-Олисона там уже побывали». «Скорее всего, да, но мы просто заглянем, на всякий случай». «Говорю же, мы только время потеряем. Этот домик есть в списке мест, осмотренных, когда мы были в Нью-Олисоне. Твет, Андерсон и Хель Лода плавали туда на резиновой лодке 3 июля. И ничего связанного с убийством там не нашли. Вот, смотри, здесь написано, что зимой туда забрался белый медведь, он сломал дверь и разбил несколько окон, так что домик пару недель продувался со всех сторон». «Да, но там искали следы крови или что-то еще, связанное с убийством. А запчасти от снегохода? Старый ремень от вариатора или использованные свечи, например, от старого Полариса?» Лундхаген потер лоб. «В конце концов, могут постоять на якоре здесь, у Птичьего мыса, и еще несколько часов. Ничего страшного от этого не случится». Но самому ему плыть не хотелось. Не хотелось натягивать спасательный костюм, который с каждым днем словно уменьшался в размерах. И еще ему все сложнее было спускаться по трапу в шлюпку. «Спроси Карлсона, пусть поедет с тобой и возьмет оружие. Сейчас, конечно, лето, но на белого медведя запросто можно нарваться». Спустя полчаса резиновая шлюпка пристала к берегу возле райского уголка. На борту было трое, Мелум тоже захотел присоединиться. Отсутствовали они несколько часов, вертолет вернулся задолго до них, Мелум и Кнут сразу же разошлись по каютам, а Карлсон, насупившись и тяжело ступая, поднялся в рубку, где Лундхаген дожидался отчета, хотя было еще совсем рано. «Ну что?» «Не знаю. Может, мы что-то и нашли?» «Что-то, чего Твет не заметил?» «Маловероятно. Избушка в плохом состоянии. Медведь выломал двери в дровяном сарае и в туалете, на окнах сорваны ставни. Там раньше возле дома стояло старое кресло, уж не знаю почему. Так вот, медведь его в клочки разодрал. Ну, в общем, можешь сам представить, в этой неразберихе сложно искать следы». «Но вы что-то нашли?» «Говорю же, не знаю. Мы нашли гостевой дневник, совершенно обычный, но от сырости он почти истлел. Там всего страниц 50 в этой тетрадке. Некоторые вырваны, поэтому оставшиеся тоже вываливаются. Ранее они скреплены были». Карлсон умолк и выглянул в окно на мостик. Матросы уже поднялись на борт, резиновую лодку теперь закрепляли на носу. Лундхаген молча встал рядом. «Эта тетрадка валялась... на одной из коек. Твет, безусловно, ее видел. Последние записи сделаны в апреле и мае, но они очень короткие. Народ из Нью-Олисона, девчонки из Лонгера, которые добрались до избушки на лыжах и, судя по всему, неплохо отпраздновали этот подвиг. И никаких записей в марте». «Ясно. Я посмотрел тетрадку, но ничего интересного не нашел, поэтому положил ее на стол и пошел помогать Кнуту с Яном». Лундхаген огляделся. «А, кстати, куда они подевались?» «Они, похоже, слегка расстроились, ведь никаких следов старого снегохода там не обнаружили. Кнут был уверен, что его бросили неподалеку от Птичьего мыса, и в этом случае вполне логичным было бы спрятать его возле этой избушки». «Но ты сказал, что нашел что-то интересное в гостевой книге». «Да, сейчас расскажу. Кнут с Яном долго копались, и поэтому я начал просматривать записи. Прошлым летом в избушку заходили пассажиры с круизного судна. От них остались записи на разных языках — английском, немецком, итальянском и, кажется, японском. Еще они сделали рисунки и даже фотографии вклеили. Ну, знаешь, такие записи делают те, кому кажется, что через несколько лет они вернутся и увидят привет от самого себя. От прошлой осени записи нет. Затем перед девушками из Лонгера, которые оставили в апреле длиннющее послание, я обнаружил страницу, исписанную совершенно невнятно и неразборчивым почерком. Дат там нет, но я сначала решил, что эту запись тоже сделал турист с того круизного судна. Язык был похож на немецкий, но потом я подумал, что это вполне может быть и голландский. Следующая страница была вообще нечитаемой. Слова написаны карандашом и почти совсем размыты. Дальше страница отсутствует, а затем длинная запись от лонгерских лыжниц. Карлсон говорил тихо, почти извиняясь. Знаю, это может показаться надуманным, но что если первым после туристов с круизного судна в избушке побывал Мартин Йост? От радости у Люнда Хагена даже затылок свело. «Тетрадку я забрал, ты ведь хочешь переправить ее в лабораторию?» «Естественно. Но больше там ничего не было, в этом Твет прав». К разочарованию членов экипажа судно «Полярное движение» вернулось в Лонгер, не заходя в Нью-Олисон. Судно развернулось, преодолевая набегавшие с юго-запада волны и пробиваясь сквозь моросящий дождь, от которого палуба сделалась мокрой и скользкой, со скоростью 12 узлов двинулась назад». Анна-Лиза Исаксон и Андерсон уселись в вертолет и вылетели в аэропорт Лонгейра с новой посылкой для криминалистов. Оставшиеся на борту чувствовали себя усталыми и подавленными. Большинство из них ожидали, что хоть что-то они непременно найдут. Теперь же энтузиазм, толкавший их на поиски, сменился разочарованием. Один за другим они покинули кают-компанию, разошлись по каютам и уселись на койке, покачиваясь в такт волнам. Самым очевидным было предположить, что голландец провалился под лед, но как тогда объяснить найденную в гробу голову? Естественно, журналистам, освещавшим следствие на Шпицбергене и отчитывавшимся перед редакторами на материке, хотелось знать, принесло ли расследование хоть какие-то плоды, и что криминальная полиция вообще собирается делать дальше. Но интерес к этой страшной находке уже начал угасать. Норвежцем убитый не был, так что называемая личная история в этом деле освещалась в сотрудничестве с нидерландской прессой. У дома Йостов давно дежурили полицейские, в чьи обязанности входило выгонять особенно рьяных фотографов из палисадника. В предоставленном полиции пресс-релизе сообщалось, что дальнейшее расследование в деле об убийстве оказалось безрезультатным. О гостевой книге из райского уголка там ничего не говорилось. Большинство сотрудников по-прежнему находилось в отпусках, но, несмотря на это, найденная в избушке тетрадка была отправлена в лабораторию, где подверглась самому тщательному анализу. Пытаясь воссоздать записи на размокшей странице, криминалисты превзошли сами себя. И кое-что им удалось восстановить. После этого копию текста переслали в посольство Нидерландов в Осло. Однако переводчик находился в отпуске, так что окончательная расшифровка могла занять еще несколько дней. И вновь движущей силой расследования оказался Кнут. «А они могут прислать копию текста по факсу нам в Нью-Олисон? Здесь на станции работают двое голландских ученых». Дожидаясь перевода, полицейские бесконечно обсуждали стратегию следствия и анализировали данные, полученные за время пребывания на Шпицбергене. Томаса Карлсвика вновь вызвали на допрос, а потом еще раз. Не знает ли он, куда Мартин Йост отправился, покинув склад полярной логистики? Нет, он же сказал, голландец собирался на север, и Карлсвик показал ему разные маршруты до Нью-Олисона. Но, может, у Карлсвика есть какие-то предположения? И об этом его тоже спрашивали много раз. Что за хрень-то? Голландец говорил, что собирается на север, он наверняка выехал из города по общей трассе для снегоходов, но двинулся ли он дальше, через ледник или по морю, этого Карлсвик не знал. Наверняка по морю. Профессионалом этот тип не выглядел. Карлсвик даже показал ему, как менять свечи и что делать с ремнем от вариатора. Но куда же он подевался? Что он, Карлсвик, на этот счет думает? Почему полицейские, обшарившие всю территорию от Лонгера до Нью-Олисона, не нашли ни единого следа этого голландца, не говоря уже о снегоходе? А что за полицейский теперь думать должен? Нет уж, сами разбирайтесь. Но сказал это Карлсвик почти ласково. Ему было немного жаль полицейских. К тому же он уладил дела со страховками, и теперь ему нечего было бояться. Спустя несколько дней посольство Нидерландов, действуя от лица семьи Йостов, направило в криминальную полицию и губернатору Шпицбергена официальный запрос. Так как это обращение поступило по официальным каналам, о нем тотчас же стало известно журналистам. Прочитав запрос, губернатор Берг побледнел и поспешил во временный полицейский офис, дальше по коридору, где Люндхаген и Мелом молча работали с записями, сделанными во время поисковой операции. «Возникла ситуация, требующая наших действий. Семья Йостов попросила вернуть им голову сына, а они хотят устроить похороны». Люндхаген поднял глаза. «Мне тоже только что сообщили об этом. Но что нам ответить? Криминалисты смогут вернуть голову? Ведь дело, мягко говоря, не раскрыто. Вдруг нам потребуется дальнейший анализ, вдруг мы что-то упустили». «Как же нам поступить?» Люндхаген закрыл глаза и запрокинул голову. Совсем недавно он звонил жене и словно услышал отзвуки лета и отпуска. Шпицберген, гостиничный номер, ресторанная еда, пыльные дороги, полуночное солнце и наполненные птичьим гомоном бессонные ночи надоели ему. Сосредоточиться никак не получалось. В конце концов губернатор Берг озвучил то, что думали другие. «Придется вернуть голову. Страшно представить, какие поднимут журналисты сплетни, если мы ее не вернем. А они нас просто грязью польют». Мелом оторвался от документов. «Похороны будут выглядеть диковато». Он потянулся, но зато газетчикам будет о чем написать. На следующий день из Нью-Олесуна по факсу прислали перевод. Орнитолог из Нидерландов, работавший последние 20 лет в Нью-Олесуне, приложил к переводу записку, в которой извинялся, что смысла в тексте получилось мало. Виной тому не язык, а то, что разобрать слова оказалось непросто. Слухи о том, что из Нью-Олесуна прислали что-то важное для следствия, разлетелись мгновенно. Полицейские друг за другом потянулись в кабинет Люндхагена, а молча, посмотрев текст, он обвел коллег каким-то странным взглядом. «Что там?» — не выдержал Карлсон. «Это Мартин Йост написал?» «Похоже на то». «Так что там написано?» Люнд вздохнул. «Не уверен, что это поможет следствию, но давайте зачитаю вслух». Он принялся читать, а полицейские молча слушали. «Невозможно», — выпалил в конце Эрик Твет. В последнее время он вел себя еще более таинственно, чем обычно, а на совещание почти прокрадывался, но сейчас он выпрямился и с вызовом огляделся. «Я не знаю, что вы все думаете, но это невозможно. Так не могло быть. Просто подумайте, ведь голову нашли в закрытом гробу. Никто меня не убедит, что... А само тело где? И снегоход?» Записи из найденной гостевой книги уместились на одной странице, и это уже с пометками переводчика. Ни даты, ни подписи там не было. Но полицейские не сомневались. Это написал Мартин Йост. К удивлению Карлсона, текст начинался прямо с середины предложения. Он был уверен, что он нашел начало текста, но теперь оказалось, что первая страница исчезла. «Это означает, что несколько страниц просто выпали из тетради», — сказал Люндхаген и открыл отчет из лаборатории. «Да, так и есть. Страницы 1, 7, 15, 36, 43 и 50 отсутствуют». К отчету были приложены копии страниц. Вид неровных, словно пляшущих строчек, выдавал страх, быть может, даже больше, чем тот, что раскрывался в немногочисленных словах. «Бедняга», — пробормотал Твет. «Не преувеличиваю, но хочу, чтобы вы знали. Страшно. Поэтому я думаю о вас и надеюсь, что хорошо, этот домик прочный. Дверь, поставил ящики и мешки с камнями, возможно, он имеет в виду уголь. Двери откры, внутрь, медведь пытается забраться сюда, слышу. На кровати и пишу, ружье зажал между коленями. Не очень хорошо общаюсь с оружием, промахнуться невозможно. Из окна к двери погасил свет, возможно, речь идет о свечках или о керосиновой лампе. И сижу в темноте. Выходить страшно, боюсь, медведь спрятался за сугробом. Читал, что белые медведи умные. Снимал на леднике, гнался за снегоходом всю дорогу. Здесь начинается следующая страница, но она сильно повреждена, и текст еще более неразборчивый. Я замерз, и ехать дальше в 12, светлее всего, снегоход заводится. Всех вас люблю и не жалею, и приключения. Страшно. К сожалению, больше мне ничего разобрать не удалось. С уважением, доктор Ван Керх. «Может, его медведь задрал?» — спросил, наконец, губернатор. Текст явно произвел на него сильное впечатление. Вопрос скорее не в том, задрал ли его медведь, а о том, как его голова очутилась вдруг в той голландской могиле. Ян Мелом выглядел совершенно сбитым с толком. И куда делись его вещи? Еще снегоход марки «Поларис» с санями. Кнут понимал, что собирается высказать довольно-таки безосновательную гипотезу, но не сдержался. Разве из его записи не следует, что он собирался уехать из избушки на следующий день в полдень? Разве он не об этом говорит в последних предложениях? Может, медведь дожидался его за сугробом, на льду? Если на него напал медведь, то каким образом это могло произойти? Из вас, местных, кто-нибудь об этом знает? — спросил Лундхаген с неприкрытым отвращением. Самым знающим оказался Том Андерсон. Он много раз стрелял медведей, которые либо вели себя угрожающим образом, либо нападали на людей. «Дело это кровавое и жестокое. Почему медведи вдруг начинают нападать, нам неизвестно. Большинство из них от нападения воздерживаются. А в нашем случае получается, что медведь гнался за человеком, который ехал на снегоходе, да еще так долго. По-моему, это маловероятно, но...» Губернатор Бирк кашлянул. «Но если медведь напал на него на льду, на море, к примеру, когда Йост уже выехал из домика, и если медведя вдруг что-то спугнуло, то зверь вполне мог перетащить тело через залив на Птичий мыс, чтобы спокойно поесть. Там не очень далеко. Но все это настолько неправдоподобно, что...» Губернатор снова кашлянул, на этот раз громче, и, нахмурившись, посмотрел на Андерсона. «Значит, получается, что снегоход с вещами простоял на льду до весны, а затем утонул в заливе. Надеюсь, обшаривать дно мы не будем. Но в гроб голову положил уж никак не медведь, и гроб крышкой не он закрывал», — заметил Твет. Лютхаген резко откинулся на спинку стула и уставился в потолок. «А что, если в тот момент, когда миссис Хеминг свалилась в могилу, крышки уже не было? Ведь мы основываемся лишь на показаниях, данных ею и ее дочерью, а если они врут, помните снимки, которые Хьель нам показывал? Они сняли крышку, чтобы сфотографировать содержимое, а вдруг они забыли вернуть ее на место? Возможно, медведь протащил добычу к захоронениям и разодрал там тело, вот голова и откатилась в могилу». Карлсону сделалось дурно, желудок у него вообще был очень чувствительным. «Но зачем им врать?» — осторожно возразил Кнут. «Потому что старый череп забрала миссис Хеминг», — торжествующе заявил вдруг Том Андерсон. «Помните, как странно она себя вела во время дознания?» «Ладно, допустим», — желчно проговорил Твет. «Допустим, мы, тупенькие криминалисты, ни на что не годимся, и следов крови на Птичьем мысу не обнаружили, только поэтому. И еще мы сделали совершенно неправильные выводы, когда осматривали разломанные доски. Значит, вам, стратегам, можно собираться и уматывать домой, дело раскрыто. Голландца задрал медведь, нет, зарезал ножом широким лезвием, шумом отодвинул стул и вскочил. Если вам вообще наплевать на мое мнение, то я, пожалуй, пойду». Он развернулся и вышел. Дверь с грохотом захлопнулась. Тишину нарушил Хейлода. «Что будем делать?» «Подождем, может, появится еще что-нибудь», — ответил Лютхаген. Однако надежды в его голосе не было. Записи из гостевой книги переслали семейству Йостов, и те, преисполненные ужаса, прочитали последние слова, которые написала Мартин. Отец не сдержался и сказал, что, услышав от сына от предстоящей экспедиции, он сразу засомневался, но что его сын погибнет в схватке с диким животным, нет, это уже слишком. А разве норвежские полицейские не рассматривали версию об убийстве? Тогда почему вдруг все решили, что его задрал медведь? Их снова накрыла новая волна отчаяния и скорби. Закончилась первая неделя августа, и Лютхаген не видел больше причин оставаться на Шпицбергене. «Придется признать собственное поражение. Но мы пока не закрываем дело», — поспешно оправдывался он. «И если журналисты вас спросят, не забывайте об этом, дело не закрыто». Губернатор Берга это не очень разочаровало. Он скорее будет озабочен тем, чтобы подчеркнуть собственную значимость. «Строго говоря, подобное решение у нас в управлении принимает Анна Лиза. Закрыть ли дело, нам решать». После всех ужасов, случившихся летом, жителям Шпицбергена неплохо будет немного отдохнуть. Уже на следующий день следователи криминальной полиции сидели в самолете, который летел на материк. Во время пути они мало разговаривали друг с другом. Лундхаген удивлялся собственной реакции. Он чувствовал себя предателем, не понимая, кого же он предал. Когда полицейские покинули Лонгьер, губернатор Берг ушел в отпуск и отправился домой к своей строгой жене и двум взрослым детям, которых он видел только на Рождество и летом на даче. Анна Лиза подхватила грипп и слегла, так что на это время обязанности губернатора с радостью взял на себя Хеннинг Му. Это временное повышение так выигрышно смотрелось в его резюме, что Му наконец-то получил желаемую должность в полицейском отделении в Лиллехаммере. Кнут Фьель в конце концов вернулся в Нью-Олисон и отправился инспектировать северо-западное побережье Шпицбергена. В управлении постоянно поступали сообщения о том, что туристы причаливали к берегу в запрещенных местах национального парка. В Нью-Олисоне мало-помалу забыли об убийстве. К осени о нем никто не вспоминал. Жители же Лонгьера, напротив, не знали, что и думать теперь. Ведь они ничуть не сомневались, что представители криминальной полиции непременно отыщут убийцу. Но ведь сами-то они ни в чем не виноваты. Они помогали, как могли, участвовали в поисковой операции на побережье залива и отвечали на вопросы, и вели себя с полицейскими доброжелательно и гостеприимно. Впрочем, как и со всеми остальными. Случайно упомянув в разговоре убитого голландца, местные жители отводили взгляд, они словно испытывали стыд за то, что у них на Шпицбергене убили молодого человека, причем убийцу так и не нашли. Но было кое-что и похуже, кое-что, из-за чего родители перестали по вечерам отпускать детей на улицу, из-за чего люди теперь возвращались домой непременно вдвоем или втроем. Версию с медведем никто из местных жителей не поверил, хотя никто из них не вмешивался в дела, не имеющие к ним отношения. И тем не менее, зря следователи из криминальной полиции вернулись на материк, так и не раскрыв этого убийства. Все это наводило страх. Мужчина на черном снегоходе ехал быстро. Ему хотелось скорее добраться до избушки. Холод его не мучил, он привык ездить зимой. Возле Сент-Джонс-фьорда он заметил след от другого снегохода, ведущий на север. Он ненадолго задумался, кто бы это мог быть. Но ненадолго. Это мог быть кто угодно, да и какая ему разница? Он ехал быстро, дорогу знал хорошо. Он решил, что полпути уже преодолел, может заехать в маленькую избушку на равнине или на польскую научно-исследовательскую станцию, закрытую на зиму. Нет, лучше уж он поедет дальше на север. Примерно посередине залива он остановился. Впереди, насколько хватало взгляда, тянулся след другого снегохода. Кто-то уже уехал дальше по заливу. Но затем вдруг внимание его привлекло нечто действительно важное. Он слез со снегохода и, достав из сумки карманный фонарик, посветил на след. Нет, он не ошибся. По следу от снегохода тянулся еще один — лапы белого медведя.